Доброе утро, дорогие телезрители. Мы приступаем к рассмотрению последней 16 главы «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви», принятых на юбилейном архиерейском соборе 2000 года. Название главы «Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма». Итак, поговорим о том, как Церковь относится к международным отношениям и каково ее мнение относительно самых жгучих проблем, современных проблем, касающихся международных дел. Что касается отношений между государствами и народами, что касается системы международных отношений, то она ведь уходит в глубокую древность. Уже в Священном Писании Ветхого Завета мы находим мобильные ссылки на различного рода межгосударственные, межплеменные связи, контакты, договора. Вот в подстрочнике «Основ социальной концепции» приводятся такие примеры из Библии. Я на один из этих примеров сошлюсь. Это заключение договора между Авимелехом, кому принадлежала земля, и Авраамом, который на эту землю пришел. Описывается эта история в книге «Бытия». И вот в каких словах. «Авимелех сказал Аврааму, поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и с землею, в которую ты гостишь». И сказал Авраам, «Я клянусь». И они оба заключили союз. Вот в эту глубокую древность уходит практика заключения союзов, договоров между племенами, народами и государствами. Конечно, с тех пор человечество прошло очень долгий путь. Развились международные отношения, стали очень сложной системой общечеловеческих отношений. Здесь свои конфликты, свои противоречия, свои законы отношений. И вся эта сфера представляет из себя очень, очень и очень непростое явление. Каковы должны быть принципиальные отношения христиан к области международных отношений, взаимодействию стран, народов и государств? Основы социальной концепции ясно прописывают этот основополагающий принцип. Христианский идеал поведения народа и правительства, цитирую, в сфере международных отношений заключается в золотом правиле. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Матфей, 7 глава, 12 стих. Вот и нету никакого другого фундаментального правила. Не хочешь, чтобы против тебя войной шли? Не иди. Не хочешь, чтобы тебя обманывали в международных отношениях? Не обманывай. Не хочешь, чтобы против тебя заключались тройственные, двойственные и многосторонние союзы? Сам не участвуй в заключении таких союзов против третьей стороны. И так далее. Как, собственно говоря, отношения между людьми. Не хочешь, чтобы тебе делали плохо? Ты не делай плохо другому. Но ведь вот что нужно помнить, что грех, который поразил природу человека и который является причиной всех наших конфликтов, недоразумений в личной, семейной, общественной жизни, тот же самый грех присутствует и в международных отношениях. И вот в этой связи, конечно, возникает необходимость защиты национальных интересов перед лицом возможной агрессии, коварства. Несмотря на то, что каждый призван, конечно, защищать свои собственные интересы, чтобы оградить от возможных значительных неприятностей свой народ. Тем не менее, христианин в политике должен следовать тому самому принципу, который был сформулирован, а также замечательным словам апостола Павла, которые он обращает к римлянам в своем послании. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Церковь призывает власть имущих разрешать любые конфликты путем поиска взаимоприемлемых решений. Она становится на сторону жертв агрессии, а также нелегитимного и нравственно неоправданного политического давления извне. Основы прописывают уже более детально подходы к разрешению конфликтов. На какой стороне церковь в случае конфликта? На стороне правых или левых, белых или черных? Нет. На стороне тех, кто подвергся агрессии, давлению, кто подвергся воздействию силы. Использование военной силы воспринимается церковью как крайнее средство защиты от вооруженной агрессии со стороны других государств. Употребление силы оправдано только в случае агрессии, только в случае нападения. А дальше прописывается еще очень важных два положения, два принципа, которые с точки зрения церкви необходимо полагать в основу отношений между государствами. Это принцип суверенитета и территориальной целостности. Это, конечно, не евангельские принципы, они заимствованы не из Священного Писания, они заимствованы из опыта международных отношений. Если эти принципы разрушить, суверенитет, то есть сохранение независимости государства, и территориальная целостность, то есть сохранение единства государства, вот если эти принципы отвергнуть, то мир погружается в хаос. Потому что существует множество территориальных претензий и в Европе, и в Африке, и в Америке, и в Азии, везде. Существует много различного рода сепаратистских движений внутри государств. Одни недовольны национальной политикой, другие экономической политикой. Существуют какие-то исторические предпосылки для внутреннего сепаратизма. Так вот, если всему этому дать ход, современная цивилизация не выдержит натиска вот этих внутренних разрушительных сил. И государства погибнут. Они просто будут брошены в некий хаос. Порядка не будет. Люди не смогут жить все вместе в условиях таких многочисленных конфликтов на нашей планете. Но вот провозглашая, как бы придавая принципам суверенитета и территориальной целостности духовный авторитет, основы социальной концепции утверждают, что в то же время для христианского сознания очевидно, что любые человеческие установления, в том числе суверенная власть государства и территория того или иного государства, все это относительно пред лицом Божия всемогущества. Потому что в истории было всякое. Менялись границы, отделяющие одно государство от другого. Внутри государств происходили такие процессы, которые практически меняли лицо самого государства. Все это было в истории, есть и, конечно, будет. И поэтому вот эти даже очень важные фундаментальные принципы суверенитета и национальной целостности ни в коем случае нельзя рассматривать как божественные принципы, вечные и неизменные, потому что все это суть меняющаяся историческая реальность, не имеющий абсолютной ценности в очах Божиих. И тем не менее, все-таки основы социальной концепции подчеркивают важность суверенитета и национальной целостности государств, как двух принципов, на основе которых сегодня строится международное право. Вместе с тем, очевидно совершенно и другое, что в течение последних 10 лет этим принципам бросаются очень мощные вызовы. В частности, наша с вами страна, наш с вами регион бросил мощный вызов этим принципам. Распался Советский Союз, и территориальная целостность разрушена, и суверенитет потерян. Да и сейчас существуют националистические, сепаратистские движения во многих бывших республиках Советского Союза, включая и Россию. Все мы знаем о кошмарах Северного Кавказа и Чечни. А вот как оправдывают себя вот эти люди, которые стремятся к сепаратизму, к отделению, к крайнему национализму, на основе вот этих националистических и сепаратистских идей выстраивают целую политику? Они все это оправдывают идеей законности стремлений к национальной независимости, к обеспечению самобытности своего бытия. Каждая нация, мол, имеет право на самоопределение. И вот основы социальной концепции подчеркивают, что в настоящее время уже начался этот конфликт между двумя фундаментальными принципами международного права – суверенитет и территориальная целостность с одной стороны и стремление к национальной и государственной независимости с другой. А как же быть здесь? Кто прав, кто виноват? Подсталкивается это, эти две реальности в конфликте. На чьей стороне должна быть церковь? На чьей стороне должен быть христианин? Ведь это нас с вами уже касается в связи с происходящим на Северном Кавказе. Вот как отвечает на это основа социальной концепции. Проистекающие отсюда споры, то есть столкновение вот этих двух разных реальностей, и конфликты должны решаться мирным путем, на основе диалога при максимально возможном согласии сторон, помня о том, что единство есть благо, а разобщенность – зло. Церковь приветствует тенденции к объединению стран и народов, особенно имеющих историческую и культурную общность, при условии, что эти объединения не направлены против третьей стороны. Церковь так скорбит, когда в связи с разделением полиэтнических государств, многонациональных государств, разрушается историческая общность людей, попираются их права, и в жизни многих проходят страдания, как это сейчас имеет место на пространстве бывшего Советского Союза. Разделение многонациональных государств может считаться оправданным лишь только в том случае, если один из народов находится в явно угнетенном положении, или если воля большинства жителей страны определенно не направлена на сохранение единства. А если ни один народ не угнетается, и если воля большинства за сохранение многонационального государства, то не может быть оправдан сепаратизм, направленный на разрушение этой общей многонациональной семьи. Имея в виду вышесказанное, необходимо признать полезность создания межгосударственных союзов. И межгосударственные союзы хороши, но только в том случае, если они не направлены против какой-то третьей стороны. Итак, церковь за единство, включающее многонациональные государства. Церковь готова признать право нации на свое самоопределение в случае, если, живя в многонациональном государстве, эта нация подвергается агрессии, несправедливому отношению, истреблению и всему тому, что создает опасность для ее, для его, для ее жизни. Основы социальной концепции дают нам ясные направляющие, общую линию, следуя которой можно построить действительно мирные и справедливые международные отношения. На этом я заканчиваю передачу. Божье благословение пусть пребывает с вами.